Волшебный пинок. Поймал старик золотую рыбку, она ему и говорит: «Ну хоть зажарь, на складе нету корыт». Еще в этом разделе, в этом квадранте нельзя не поговорить, конечно, о ресурсе, об энергии на достижение цели. Двигаться к цели прямым образом, день за днем, и квадратный сантиметр за квадратным сантиметром бывает реально очень тяжело. Да, это очень затратно, потому что здесь все зависит от тебя, и в случае победы это хорошо, а вот если ты сдался, ничего не сделал, то ничего и не сделалось. Поэтому люди, достигающие большой цели, приходят к этому моменту уставшими, выбившимся из сил и с исчерпанным ресурсом, и у них уже не остается никаких желаний. Да, иногда это их пугает, конечно. Иногда бывает очень болезненно. Но вообще, честно говоря, комфорт и рост не особо совместимы. Потребность в росте есть у всех. Человек развивается, чередуются его возрастные циклы, он меняется, мир вокруг тоже не остается прежним. Есть люди, которые больше движутся, и у них больше концентрации топлива в крови. Эта энергия роста является ценностью, которая в качестве побочного эффекта дарит им бесстрашие и готовность рисковать. Как созревает почка на дереве или растении? Она увеличивается в размерах, но если прикосновение к этой оболочке не вызывает никакой реакции, значит, она еще не готова распуститься. Она еще растет, ее время еще не пришло. Нам жизненно необходимы сигналы о том, что время пришло. Есть одни компьютерные игры, где следующий уровень похож на предыдущий, но чуть сложнее. А есть другие компьютерные игры, где следующий уровень вообще непредсказуем. Герои там остаются теми же самыми, а вот реальность вообще другая, другие миссии, другие задачи. Есть компьютерные игры, где ты можешь перетаскивать с уровня на уровень заработанные тобой ресурсы и бонусы. А есть такие, где все они сгорают при переходе на следующий уровень. Но если в играх процессы перехода с уровня на уровень очевидны, ясны цели и понятны правила, то в реальной жизни это всегда игра в темную. И если даже в ненастоящей стратегии страшно все потерять и некомфортно оказаться в новой обстановке, где ты ничего не контролируешь хотя бы первое время, то представьте, каково это в реальной жизни. Поэтому множество людей тормозят перед решающим шагом по собственной воле. Но оказывается, работа личности где-то там, в глубине, все равно внутри происходит сама собой. Душа растет, как растет семечко в почве. И рано или поздно эта семечка прорастает. Накопилось достаточное количество опыта, переживаний, произошла трансформация, и ты не заметил, как... И вдруг, как в сказке про Алису, ты уже видишь, что те, кого ты принимал за короля и королеву, всего лишь колода карт. Ты, конечно, можешь играть по-старому какое-то время, уже теперь наслаждаясь тем, что это колода, тасовать, перекладывать, но потом, как и Алиса, ты понимаешь, что ты уже перерос эту сказку, и пора двигаться дальше. Я помогаю людям очень искренне, но знаю, что если они сами несут в себе огромную потенциальную энергию, то мне не придется прикладывать безумных усилий, чтобы их раскачать. Этим людям для трансформации просто нужен контекст. В просторечии это часто называется «волшебный пинок». Слышали наверняка, да, такую фразу? Иногда «волшебный пендель», вот еще есть такая формулировка. Но внутренне эти люди уже готовы, и таким пинком может стать кто угодно и что угодно. Любой инсайт, книга, разговор, письмо, встреча, любой человек, вот даже случайный. Каким бы волшебным ни был пинок, он не происходит безболезненно. Не надо ничего преодолевать специально, но важно заранее понимать, что будет больно, по определению. Эпиграф книги Харуки Муракави, о чем я говорю, когда я говорю о беге, в моем вольном переводе звучит так. Жизнь вообще-то трудна, и это не обсуждается. Но страдать или нет по этому поводу – абсолютно ваш выбор. Как мне кажется, взросление, то бишь переход на новый уровень, это и есть способность переваривать определенное количество боли, больше, чем на предыдущем уровне. Почему в старых домах горит проводка, когда там пытаются установить электроплиты и стиральные машины? Да просто невозможно старыми кабелями питать новую электронику, понимаете? Нужно просто поменять проводку всю, целиком. Надо поставить провод другого сечения. Скажу по секрету. Сил не хватает не тогда, когда меняешься, а когда пытаешься удержать в стабильном состоянии систему, которая уже пришла в движение. Если ты поймаешь парусом ветер, он унесет тебя своей силой. Но если ты поставишь препятствие против ветра, то он просто его сорвет. Сопротивляясь переменам, когда они уже запущены, человек тратит слишком много энергии на сохранение равновесия. И почка прорвется рано или поздно, потому что еще никому в природе не удавалось сдержать энергию роста. Для самых целеустремленных наших слушателей снова задание, на этот раз к нашему квадранту целей. Выберите и запишите свои цели. Те, которые полностью зависят от вас и находятся в материальном мире, что важно. Давайте конкретизируем их. Ставьте звездочку около каждого вопроса, если можете дать на него положительный ответ. Вопрос первый. Цель сформулирована позитивно? Не содержит всяких отрицаний типа «не хочу расстраиваться». Вопрос второй. Как вы поймете, что это именно она? Какие критерии? Знаете, что будете видеть, слышать, чувствовать в результате? Вопрос третий. Цель действительно находится под вашим контролем? Вопрос четвертый. Где, когда и с кем вы этого хотите? Обстоятельства определены? Вопрос пятый. Цель экологична, ее достижение не противоречит другим ресурсам. Если звезд 5, ура, осталось сделать план. Если меньше 5, возвращаемся и работаем с предыдущей главой. Ну, вы понимаете, тоут закрывается тем, что вы сформулировали цель правильно. Резюме квадранта цели. В чем его плюсы? Все понятно, все предсказуемо и контролируемо. Сам придумал, сам сделал, сам отпраздновал. В чем его минусы? Часто преодоление препятствий требует много сил, большой концентрации и вложения ресурсов. А иногда ведь хочется, чтобы все случилось само. Ну или хотя бы отдать на аутсорс, час работы, что ли. Ну да, тогда идем дальше.